На улице Якутова царила осенняя благодать. Желтые листья кленов медленно падали под ноги немногочисленным прохожим, солнце отражалось в чисто вымытых стеклах нарядных домов за высокими заборами. Старые деревенские домики радовали глаз цветными стеклышками в окнах веранд и яблонями, роняющими спелые плоды. Соседки по старой памяти, сидевшие на лавочке напротив дома номер 16 и ловившие последние солнечные лучи, стали свидетелями весьма необычного зрелища. Из остановившегося в начале улицы такси вышла очень интересная особа в коротком малиновом пальто, которое ей было мало, по крайней мере, на два размера, в узких джинсах со стразами и в розовых туфлях-лодочках на высоченном каблуке. На голове у этой, с позволения сказать, дамы красовалась копна начесанных волос пегого цвета, а на лице — килограмма полтора яркой косметики. Впрочем, такие тонкости кумушки на лавочке рассмотреть издали не могли, они просто заинтересовались незнакомкой, как и всяким новым человеком, появляющимся на их тихой улице. Женщина расплатилась с таксистом и широкими шагами направилась к дому номер 16, причем шла уверенно, ни разу не споткнувшись на высоченных каблуках. Остановившись возле калитки, закрытой изнутри на обычный засов, она просунула руку и открыла задвижку. Судя по добротно сколоченной большой собачьей будке, дом номер 16 охранялся серьезно, оттого и замок на калитке был лишним. Но в данный момент из будки никто не вылез, и не было слышно никаких звуков. А все дело в том, что буквально за 5 минут до того, как подъехало такси, Надежда подошла к дому номер 16 с другой стороны, где разросшиеся кусты скрывали едва держащуюся планку забора, под которым была прорыта траншея. Надежда, которая уже пользовалась этим путем, прекрасно о ней знала. Отодвинув планку, она сунула голову в образовавшуюся дыру и тихонько свистнула. Через 2 минуты из-под забора показалась морда огромной кавказской овчарки. «Привет, Альма», — сказала Надежда Николаевна. «Узнаешь меня?» И потрясла большим пластиковым пакетом, где лежала пара килограммов свежего мяса с костями. Собака облизнулась и уставилась на пакет, а затем, втянув носом воздух, тихонько взвизгнула от предвкушения. «Тут, понимаешь, такое дело?» Надежда осторожно пролезла на участок сквозь дырку в заборе и шепотом изложила собаке ситуацию. Без деталей и подробностей, конечно, но достаточно ясно. Надежда Николаевна была сторонницей честного воспитания, то есть считала, что детям и домашним животным врать нельзя. Она вообще не любила говорить неправду. Потом запутаешься в собственном вранье, себе дороже выйдет. Иное дело — промолчать, ведь не зря в народе говорят, что молчание — золото. Может быть, кто-то и удивится, но собака поняла человеческую речь и согласилась пойти навстречу Надеждиной просьбе. Видимо, не последнюю роль тут сыграл пакет с мясом. Альма отошла в сторонку, чтобы без помех заняться угощением. Надежда тем же временем прокралась по высохшей некошенной траве и осторожно выглянула из-за угла дома. Обзор был очень удобный. С этого места хорошо просматривалась и калитка, и крыльцо, к которому как раз подходила колоритная особа, приехавшая на такси. Надежда Николаевна в который раз поразилась превращению Савелия. Но до чего же человек умел перевоплощаться? Парик надеть и грим наложить каждый сумеет. А вот ты попробуй так себя подать, чтобы никто не усомнился, что перед ним женщина. И на каблуках как ловко ходит. Одно слово — артист. «Открывай!» — гостья грохнула в дверь кулаком. «Открывай немедленно! Я знаю, что ты дома!» Дверь открылась, и на пороге появилась Варвара Черевичкина. С удивлением оглядев гостью, она, тем не менее, сразу заметила, что та на взводе, и решила не церемониться. «Чего стучишь? Что ломишься?» — нелюбезно спросила Варвара. «Ты вообще кто?» «Она еще спрашивает!» — закричала гостья. «Она еще интересуется! Она еще вопросы задает!» Надежда, услышав эти вопли, мысленно зааплодировала. «Ну, силен Савелий!» Голос у него был высокий, срывающийся на виск, как будто бензопила попала на сучок. «Ну, мастер!» «Ты адресом, что ли, ошиблась?» — спросила Варвара. «Тебе какой дом нужен?» «Этот самый дом и нужен», — энергично кивая, подтвердила незнакомка. «Не надейся отвертеться, не надейся от меня избавиться, я знаю, куда пришла». «Да чего тебе надо-то?» Лицо Варвары и так излишне румяное еще больше раскраснелось. «Чего надо?» Еще громче заорала женщина, впрочем, не пытаясь пробиться внутрь. Она даже спустилась с крыльца, так что Варвара высунулась наружу и стояла теперь, держась за перила. Из-за забора показалась голова самой любопытной соседки. Остальные сорочьей стайкой переходили улицу, чтобы насладиться интересным зрелищем. Надежда поняла, что время пришло, мигом вернулась к забору и, высунувшись в дырку, махнула кому-то рукой. Тотчас к ней подскочили двое здоровенных парней со складными носилками. Из-за соседних кустов слышались хруст костей и чавканье. Альма соблюдала договор. Надежда открыла окно и заглянула в комнату, где находилась пленница. Там ничего не изменилось. София по-прежнему лежала, прикрыв глаза, только капельницы не было. Что ж, это даже к лучшему. «Ты хочешь знать, чего я пришла?» — доносился из-за дома визгливый голос. «Да все ждала, что у тебя совесть проснется. Да, видно, нет у людей совести-то совсем». «Какая еще совесть?» Если бы Надежда Николаевна наблюдала за Варварой, то сразу поняла бы, что та испугалась. Рыльце-то у нее было в пушку, а эта бабенция такой шум подняла. Надо было срочно купировать скандал, выгнать эту бабу или хотя бы утихомирить. А как это сделать? По доброй воле она ни за что не уйдет. Не драться же с ней. Соседки запросто могут полицию вызвать. Позвать в дом, чтобы там спокойно все выяснить, тоже было нельзя. Вдруг она увидит ту убогую. «Что ты шумишь?» — против воли вырвалась у Варвары. «Да я еще не так шуметь стану!» — громогласно возвестила гостья. «Потому как я в своем полном праве. Я его, можно сказать, 5 лет уже обихаживаю, а ты тут норовишь на готовенькое присосаться». «Да кто он-то?» — Варвара всплеснула руками, лицо ее теперь было не просто красным, а багровым. «Она еще спрашивает», — вновь возмутилась незнакомка. «Да Василий Терентьевич же!» «Какой еще Василий Терентьевич?» — оторопела Варвара и даже отступила назад, к двери. Но соперница теснить ее не стала, оставалась, где стояла, чему соседки были очень рады, так как хотели видеть всю сцену воочию, а не слушать крики под окном. К этому времени перед домом номер 16 собралась уже небольшая толпа. Подходили жители других улиц, останавливались даже проходящие мимо. Наблюдательные соседки уже поняли, что Варвара не боец, из чего сделали вывод, что прибывшая совершенно права в своих притязаниях. Теперь им стало ясно странное поведение. Сидит дома, никуда не выходит. Очевидно, мужика караулит, чтобы не вернулся к этой вот... А что? Мужики, они такие, всегда ищут, где лучше. Только дай слабину, и все. «Упустишь». «Как это какой?» — удивилась гостья. «Муж мой гражданский, Василий Терентьевич. Я его подобрала, отмыла, очистила, в собственной квартире поселила, кормила, поила, в общем, в люди вывела. А ты теперь хочешь его себе заполучить. А это ты видела?» И гостья показала Черевичкиной впечатляющую фигу. Пальцы у нее были толстые, а ногти короткие, покрытые ярким малиновым лаком. «Отдай Васю!» Она еще поддала в голос децибел. «Да я тебе за Васю!» «Какой Вася?» Варвара собралась силами и держалась тверже и увереннее. «Знать не знаю никакого Васю. Одна живу, никого у меня нет и не предвидится». Между тем за домом дело шло своим чередом. Парни один за другим влезли в окно, так что в маленькой комнатке стало не повернуться. А Надежда побрызгала в лицо Софии водой. Та открыла глаза, но смотрела, не узнавая. «София, вы меня слышите?» Надежда потрясла ее за плечи. «Я приходила к вам с Цезарем». «Цезарь». Мутная пелена исчезла из глаз Софии, бледные губы тронула улыбка. «Как он?» «С ним все в порядке», — заверила Надежда. «Теперь и у вас все будет хорошо. Встать можете?» София с таким трудом села на кровати, что один из парней только покачал головой. Так что Надежда завернула ее в одеяло, после чего первый парень вылез в сад, а второй передал ему в окно почти невесомую Софию и выбрался сам. Удостоверившись, что несчастную женщину благополучно вытащили через дырку в заборе и понесли к припаркованному в стороне микроавтобусу, Надежда тихо свистнула и немедленно направилась следом. С другой стороны дома бушевал самый настоящий скандал. Обе женщины орали уже нечто несусветное. Варвара тоже вошла в раж и апеллировала даже к многочисленным наблюдателям, клятвенно уверяя всех, что никакого Васи знать не знает, и в жизни у нее не было знакомого с таким именем. Ей никто не верил. Услышав тихий сигнальный свист, соперница Варвары остановилась на полуслове и удивленно закрутила головой, якобы пристально осматривая все вокруг. «Постой, постой!» — заговорила она совершенно другим голосом. «А это какой адрес-то? Дом 16?» «16!» — закричали из-за забора. «Улица Якутова, дом 16!» «Якутова!» — протянула незваная гостья. «А у меня другая!» — она сунулась в телефон и торжественно возвестила. «Точно, это Якутова, а у меня Корякова. Надо же, улицу перепутала. Так что, извините уж, ошибочка вышла». «Смотреть надо лучше, тетеря слепая», — осмелела Варвара. «Шляются тут, людям покоя не дают». «На себя посмотри, страхолюдина. И как я не подумала, что мой Вася на такую, как ты, в жизни не польстится». «Да я тебя...» — Варвара шагнула с крыльца, но споткнулась и шлепнулась в лужу, оставшуюся после ночного дождя. А незваная гостья развернулась и, печатая шаг, вышла на улицу. Вслед ей донеслось негромкое рычание появившейся, наконец, собаки. Зрители, довольные просмотренным спектаклем, почтительно расступились. Незнакомка развратной походкой прошла по улице и села в очень кстати подъехавшее такси. Микроавтобус привез Надежду и компанию к ее старому дому, где она когда-то жила в однокомнатной квартире вместе с котом. Потом и муж там поселился, и только через несколько лет они переехали в трехкомнатную квартиру Сан Саныча, поскольку его сын с семьей уехал работать по контракту за границу. Эта квартира стояла пустая, и Надежда изредка пускала туда знакомых пожить, а сейчас решила устроить там Софию. Временно, конечно, пока все не образуется. Не бросать же больного человека. И к себе Софию брать было нельзя, эти уроды живо бы ее сцапали или уморили. В квартире было относительно чисто и даже уютно, только душновато. Ребята посадили Софию на диван и заторопились уходить. Вечером у них был спектакль. «Поживешь пока здесь. Необходимую одежду найдешь в шкафу. Соседка что надо, принесет и за тобой присмотрит. Я по обычному телефону звонить буду. А ты никому не звони и дверь не открывай. Ладно?» «Ладно», — слабым голосом ответила София. «Ничего, это от того, что тебя успокоительным накачивали. А проспишься, воды попьешь, и будешь бодрее». Надежда заскочила к соседке Марии Петровне и попросила присмотреть за ее гостей. Та обещала помочь и ничему не удивилась. Она прекрасно знала госпожу Лебедеву. Времени у Надежды Николаевны оставалось немного. Один день почти прошел, стало быть, чуть больше суток осталось. И она заторопилась домой. Цезарь встретил ее громким визгливым лаем, которому вторил из-за стены низкий голос ротвейлера Димы. «Сговорились, значит», — констатировала Надежда. «Сам хулиганишь и Диму подбил». Пудель был очень обижен, что его надолго оставили одного, поэтому Надежда взяла песика на руки и рассказала, что скоро с его хозяйкой все будет в порядке, и они вместе поедут домой. Неизвестно, поверил ли ей Цезарь, но обижаться перестал только после солидной порции кошачьих консервов. Надежда Николаевна перевела дух, выпила чаю и решила, что пора искать остальные статуи читающей девушки. Она набрала номер галереи пространства и попросила к телефону Альбину Ивановну, правильно предположив, что та проводит в галерее много времени. Старушка очень быстро подошла к телефону, как будто ждала этого звонка. «Слушаю вас». «Это Надежда, Надежда Николаевна. Может быть, вы помните, я приходила к вам в галерею с Антоном Сергеевичем?» «Ну, конечно, помню. У меня с памятью пока порядок. Вы еще интересовались читающей девушкой». «Совершенно верно. Вот по этому поводу я и звоню. Тогда вы сказали, что Цезарь Бианки выполнил несколько копий этой статуи. Одна из них находится в вашей галерее, еще одна в особняке барона Толя на Фурштадтской улице. А где еще есть копии?» «Надо же, как вас заинтересовала эта статуя. Значит, всего скульптор сделал 4 статуи. Про 2 вы уже знаете. Еще про 1 статую я могу вам сказать сразу. Она находилась в доме купца Макарьева на Большой Монетной улице, где потом разместился Институт прикладной психологии. Но этот институт закрылся, а дом пришел в аварийное состояние, и читающую девушку перевезли на обводный канал в 3-й павильон». «Куда?» «На обводном канале, напротив Балтийского вокзала, находится большое складское помещение, принадлежащее комитету по охране исторического наследия. Там хранятся в ожидании восстановления и реставрации скульптуры и элементы архитектурного декора, извлеченные из аварийных зданий. Этот склад в кругу специалистов называют 3-м павильоном». «Почему именно 3-м? Что, где-то есть 1-й и 2-й?» «Нет, это название исторически сложилось. Дело в том, что на киностудии «Ленфильм» было несколько съемочных павильонов, в том числе и 3-й. В нем обычно снимали те сцены, в которых требовалось воссоздать исторический антураж 18 или 19 века. Для этого туда привозили всевозможные редкости из дореволюционных зданий, находящихся в аварийном состоянии. Статуи, мебель, лепные элементы декора. Позднее эти предметы старины перевели на баланс комитета по охране исторического наследия и перевезли на склад на обводном канале. Так за этим складом и закрепилось название 3-й павильон». «Альбина Ивановна, милая, а как туда можно попасть? Я очень хочу увидеть ту читающую девушку». «Вообще говоря, на складе пропускной режим, но там научным сотрудником работает моя бывшая ученица Елизавета Самсонова. Спросите ее и сошлитесь на меня, она вам все покажет. А я тем временем разыщу для вас сведения о последней копии статуи». «Не знаю, как вас и благодарить», — расшаркалась Надежда. «Передайте от меня привет Антону Сергеевичу. Очень приятный человек и в искусстве разбирается. Совсем не похож на других». «На других богатых спонсоров?» — вырвалось у Надежды Николаевны. «Ну?» «Да не волнуйтесь вы, что проболтались, я уже все про него знаю», — успокоила ее Надежда. «Ну, слава богу. Уж не знаю, для чего ему понадобился этот розыгрыш, но я честно пыталась выполнить его просьбу». «Зато я знаю», — подумала Надежда Николаевна, впрочем, слегка поторопив события. «Ведь они с Антоном о самом важном пока не договорили».